Ютрамаки стал с вниманием рассматривать Елену Петровну. «Барановский приказчик Слепцов», — назвался Тимофей Федорович. Вождь Ютрамаки сказал еще несколько слов, которые приказчик не понял. Что-то сказал и второй индеец. «Позовите кадекца Ивашку, он на всех языках говорит», — вспомнил Слепцов. «Тойон здешнего племени», — стал переводить подошедший Ивашка, — «приглашает тебя, приказчика Слепцова, в свой дом посмотреть, как он живет». «Не ходи, Тимофей Федорович, Тойон может обмануть», — добавил Ивашка. «Это не колоши, а другой индейский народ, и колошский язык плохо понимают». Приказчик Слепцов вежливо отказался. «Много дел у нас, корабль погиб, надо снять с него нужные вещи, надо спешить, не то море разобьет, и тогда ничего не возьмешь. Прошу тебя, Тойон Ютрамаки, будь дружествен к нам, пусть твои люди не обижают, не выводят нас из терпения». «Обещаю быть другом русских», — выслушав Слепцова, ответил вождь. «Что это за женщина?» — показал он на Елену Петровну. «Жена командира», — ответил Ивашка. «Тимофей Федорович!» — крикнул дозорный промышленный, откинув полог палатки. «Колоши грабят, утаскивают наши товары!» «Прикажи своим людям, Тойон, вести себя потише!» — попросил Слепцов. «Чужое брать не годится. А вы, ребята, не начинайте ссоры!» «Терпите сколько возможно, старайтесь оттеснить колошей от табора без ссоры». Тойон обещал приказать своим людям. Индеец постарше вышел из палатки, чтобы передать его слова. «Промысел грабят, еле отбили», — прибежал запыхавшийся промышленный. «Мешок бисера уволокли». Вождь Ютрамаки бросился вон из палатки. Снаружи послышались громкие вопли. Русские, потеряв терпение, погнали индейцев прочь от своего лагеря. Слепцов увидел, как индейцы стали бросать в мореходов камни. И тогда послышались выстрелы. Слепцов выбежал из палатки безоружный. Поджидающий у входа индеец ранил его ножом в грудь, но, к счастью, не смертельно. Тимофей Федорович вернулся в палатку и уже с ружьем в руках снова выскочил наружу. Индеец, ранивший его, стоял за палаткой и держал в одной руке копье, а в другой — камень. Камень он бросил приказчику в голову, едва не свалив его с ног. Пришлось стрелять и приказчику. Началась общая свалка. Вскоре индейцы ударились в бегство, оставив на песке убитых. Несколько мореходов были ранены. Ночь прошла тревожно, половина промышленных спали, а другие несли караул вокруг лагеря. Утро наступило пасмурное, с океана дул холодный влажный ветер. Проснувшись и позавтракав печеной лососиной с жидкой кашей, мореходы осмотрели ближайшие окрестности. Песчаный берег тянулся неширокой полосой на север и на юг. В море виднелись покрытые лесом островки и голые скалы. К берегу придвинулся дремучий лес. Он был совсем близко, так близко, что в полную воду море подступало к могучим деревьям. Иван Степанович молча вымеривал длинными ногами песчаный берег. «Очень опасное место», — сказал он, останавливаясь. «Колоши незаметно подберутся к нашему лагерю. Лес темный, непролазный. Сотни колошей запросто спрячется в кустарниках». Промышленные сбились возле него в кучу. Иван Степанович поднял суковатую палку, выброшенную морем, и побелевшую от многолетних плаваний, стал что-то чертить на песке. «Это карта. Вот здесь находимся мы», — сказал он, — «а севернее гавань на острове Ситки, где построена крепость. Расстояние вроде небольшое, однако без корабля или хотя бы байдары нам его не осилить». Когда выходили в плавание, Александр Андреевич Баранов приказал мне встретиться с компанейским судном «Мария» в этой маленькой бухточке. Иван Степанович ткнул в карту. «Тут всего 60 морских миль. До прихода судна остается 2 недели. На пути только одна большая река, и мы сумеем добраться в бухту заблаговременно».